Глава 10. Холодная степь. Друзья проплутали в подземных залах Плешского упокоища банги 5 дней. Из них не менее 3 они провели в попытках выбраться из брошенного города, куда их привела галерея. К счастью, посетившая подземные залы банги Черная смерть не задержалась в них. Смерти нужна жизнь. Сама по себе она ничто. Правда, ее следы заставляли бледнеть даже Тиира. Пол подземных залов был усеян костями. Друзья шли из галереи в галерею, открывали для себя новые и новые залы и всюду натыкались на высохшие скелеты. «Удивительно, что расхитители гробниц не знают об этих захоронениях», прошептал принц, показывая на поблескивающее под останками золото. «Можешь не тратить красноречие. Я не собираюсь обворовывать мертвых», с сожалением произнес Ангус, отбрасывая ногой изящный сосуд. «А по мне, так мертвые они и есть мертвые. Возьми любую вещь, возраст которой за 2 варма лет. Уж точно когда-то она принадлежала мертвому. С другой стороны, стоит назвать этих банги павшими, как возникает мысль приглядеть себе неплохой меч. Пути наши могут разойтись, а меч, которым я разжился в орлином гнезде, никуда не годится. Надо бы и Сашу подобрать оружие», — заметил Леган. «Владеть мечом бога невозможно. Рано или поздно меч Алона отыщет собственную судьбу». «Не хочу», — ответил Саш. «Пока моя судьба связана с мечом Алона». «А чем плоха судьба, связанная с таким воином, как Саш?» — не понял Ангус. «Меч бога навсегда останется мечом бога», — твердо сказал Леган. «В древности верили, что дух павшего воина переселяется в его оружие. Возможно, в мече Алона задержалась часть божественного духа, молящая об отомщении. Кто сможет справиться с этой жаждой? Арбан Саш не бог, чтобы владеть мечом Алона». «Я даже и не демон», — согласился Саш. «А что касается меча, посмотри, Леган. Я не знаю язык банги, но вот над этим проходом какая-то надпись и 2 скрещенных меча». Старик поднял над головой факел, затем толкнул тяжелую металлическую дверь. С протяжным скрипом она отошла внутрь. «Нет ничего вечного», — пробормотал Тиир. «Даже изделия банги покрываются ржавчиной». «А вот это мы сейчас проверим», — заявил Леган. «Перед нами оружейная плешских банги. И, скорее всего, здесь не те клинки, которые они выковывали на продажу». Друзья вошли в просторный зал, своды которого терялись в сумраке. Леган зажег высохшие факелы, торчащие в каменных гнездах, и летящие с них искры отразились на доспех и оружии, висевших на стенах. «Банги из гранитного города не знают об этом богатстве», – прошептал Ангус. «Золотые кольчуги, кольчужные штаны, поножи, щиты, кирасы, шлемы. Эх, не на мой размерчик. Я, вися в таком платье ко двору самского короля, сразу же сделался бы, если не его советником, то первым вельможей». «Хорошая цель», – скривилась Йока. «Эй, охотница, вот это тебя заинтересует. Смотри-ка, наконечники для стрел, да еще и с магическими знаками. Древняя магия, но тем ценнее она теперь, когда забыта. А значит, некому будет излечить поцарапанного такой стрелой Элбана. Его кровь не свернется. Она будет литься сквозь любые повязки, пока не вытечет вся». «Я не царапаю врага, а убиваю», подходя, твердо сказала Линга. «К тому же стрелять золотыми стрелами все равно, что мастить серебром дороги», заметил Ангус. «Это не золото», удивился Тиир, подбрасывая наконечник на ладони. «Очень легкий материал. Легче стали и меди. Пожалуй, я насыплю в мешок несколько пригоршней. И себе, и Линге. Пригодится. В любом случае, наконечников здесь меньше, чем врагов на равнинах Элайрана». «Это фаргусская медь», – протянул Леган, любуясь тонкой работой. «Отличное оружие, как и все, что делают банги. Тем более эти наконечники карлики ковали для себя. Кстати, Ангус, такой материал дороже золота будет». «Неужели?» Оживился Ангус, отбрасывая в сторону рацкий меч. «Выходит, здесь то, что древние карлики делали не на продажу, а для хвастовства? Сейчас я вооружусь как следует. Да это все равно, что прийти в хороший трактир, но попробовать не то, что гостям выносят, а то, что хозяин сам в своей комнатенке кушает». «А это что?» – спросил Саш, показывая Леганду на расстеленной на каменной плите тонкие черные кольчуги. «Что это за материал? Сталь? Черное серебро?» «Ни то, ни другое», сказал старик. «Все та же фаргусская медь, только травленная. Кстати, это умение в Элайране уже утеряно. Согласись, желтый клинок можно спрятать в ножны, а желтая кольчуга словно огонь ночью для мошкары. Будь я кузнецом, прибрал бы две такие рубашечки, раскроил и сшил одну, чтобы спрятать собственную спину и живот. Засмеялся Ангес, перебирая лежащие на плитах мечи. Хигра с тобой сюда. Вздохнул Саш, подумал, свернул обе кольчуги и сунул их в мешок. Эй! Позвал Ангес Тиира. Принц неведомой мне страны. Смотри-ка. Священник, успевший повесить на пояс затейливый кинжал, довольно потрясал выкопанным из-под покрытой пылью груды клинков огромным двуручником. Интересно, сколь часто среди банки рождались подобные великаны? Засмеялся Ангел. Зачем тебе это? Нахмурился Тиир. Я сомневаюсь, что ты сможешь им махнуть дюжину раз подряд. А уж если прицепишь его за спину, даже не присядешь. Ничего, довольно заявил Ангес. Садиться мне ни к чему. Можно и прилечь при необходимости. А если бой, так на плечо положу. Придумаю что-нибудь. Жаль только, что ножен нет. Какие ножны? Не понял Тиир. У двуручника? И на сколько шагов ты будешь отбегать сам от себя, чтобы меч из ножен вытащить? Да ты и без ножен этот меч не поднимешь. Зато посмотри, сколько на него фаргусской меди пошло. Упрямо сдвинул брови Ангес. Да я после войны продам эту тяжесть и куплю себе и дом, и кусок земли, и лодку, и коня. Все, что надо для спокойной жизни. Помоги тебе, Эл, и всем нам дотерпеть до спокойной жизни, прошептала Линга. А ты что, клинок не заменишь? Спросил ее Тиир. Подарок отца, объяснила Линга, проведя рукой по ножнам. Понятно, кивнул принц. А меч моего отца сейчас в руках? Ладно. Он стиснул зубы. А я вот меч Серого Ордена, хоть и не попил он крови невинных, оставлю здесь, взамен твоих наконечников, Линга. Чувствую, что надо ограничиться копьем. Не подвело оно меня стохом. Да и не стоит дразнить тени умерших. Принц расстегнул пояс, снял меч, вытащил из ножен чистое, но уже зазубренное лезвие и аккуратно положил его на пол. Тихо! Крикнула Йока, прислушиваясь. Вода! Прошептал Саш. Вода, кивнул Лиган и показал на металлический круг на полу. Здесь. Общими усилиями друзья отодвинули тяжелый люк. Саш зажег кусок ветхой ткани, бросил его вниз. Блеснуло металлическими ступенями лестницы. Летящий клочок пламени встретился со своим отражением и шипением погас в узком ручье. Отлично, обрадовался Лиган. Должны же были банги что-то пить. Не слишком ли мал ручей для города? Усомнился Саш. Лига лет прошла, вздохнул старик. Источники тоже требуют чистки. Ничего, зато мы сможем пройти по руслу. Почему по руслу? Не понял Ангес. А нормального выхода так и не будет? Не будет, разочаровал священник Лиган. Когда пришла черная смерть, банги закупорили все выходы. Наверное, они думали переждать ее под землей. Но, как видишь, смерть оказалась сильнее. А тот тоннель, по которому мы пришли, думаю, там в штольне, где добывались старзы. Они всегда устраивались в стороне. И эта загадка останется неразгаданной. Пробормотала Линга, оглядываясь. Факелы уже догорали, тьма сгущалась. Оружейное исчезнувшего народа вновь погружалось в сон. «Вниз!» – скомандовал Лиган. «Поможет мне кто-нибудь!» – заорал через несколько мгновений Ангес. «Тут лестница с двух сторон. Мой новый меч застрял между ступеней». «Ручей?» выбился на поверхность на рассвете. Луч Алателя, поднимающегося на востоке, пронзил через отверстие тьму сумрачного тоннеля на варм шагов и вызвал искренний восторг всех спутников без исключения. На выходе нитка воды исчезала в камнях, но общими усилиями проход был расширен уже к полудню. Саш вылез наружу последним. Друзья радостно терли глаза, отвыкшие от дневного света. Леган осматривал поросшие эрнами склоны. Мы на окраине Плешских гор. Наконец, сказал старик. Впереди холодная степь. Видите полоску за вершинами деревьев? Если я не ошибаюсь, примерно в полуварме ли южнее с Плешских гор спускается Силаулис. Надо бы закрыть отверстие, показал Саш на неприветливую дыру, из которой только что вылезли спутники. Снаружи ничто не выдавало, что ручей бежит по рукотворному тоннелю. Ну вот, проворчал Ангел, ворочая замшелый валун. Еще за банги маскировать их упокоище. Но кто же так кладет? с досадой сплюнул Киир, отстраняя священника. Ты каждому проходящему сигнал даешь. Здесь лаз. С каких это пор валуны стали мхом снизу обрастать? Опять промах, расстроился Ангел. Впрочем, это всем известно. Особе королевских кровей угодить непросто. А ты не старайся угождать, бросил Киир, переворачивая валун. Делай, как для себя. И тебе радость, и правителю. Ну вот, почесал затылок Ангел. Урок от будущего короля. Куда пойдем дальше, Леган? Мне теперь Лида надо искать. Только через холодную степь в одиночестве путешествовать не хочется. Что ж, старик поправил мешок. Иди с нами, пока не подберем тебе надежных попутчиков. Да уж, вздохнул Ангус и с раздражением подбросил плечом уже надоевший ему огромный меч. Представляю я, какие в холодной степи, да в такое время могут быть попутчики. Эх, где-то теперь наши лошадки. А бывшая моя красотка, наверное, и сейчас еще таскает кожи Визрулу в заводе. Хотелось бы в это верить. Бросил Леган и повернулся к Йоке. Ну что скажешь? Все спокойно. Колдунья открыла глаза, отняла ладони от висков. Что-то происходит там, на юге. Что там может происходить? Задумался Леган. Там начинается Дара. Не туда ли нам надо? Вот только как идти? Урт-Ан не минуешь. Волчьи холмы у крепости встречаются с Плешскими горами. С этой стороны холмы омывает Силаулис. С той стороны стены и башни крепости обрываются прямо в Инк. В прошлые времена даже подойти к ним не удавалось. Мост через Инк можно было увидеть только издали. Интересно, чем могла напугать мертвая крепость? Удивился Ангус. Когда я был в Сером Ордене, мы переходили через мосты у крепости Урт-Ан, заявил Тиир. Но штурмовать ее не пытались. Наш предводитель Антраст сказал, что демон, которого он называл именем моего отца, пытается договориться с колдуном, владеющим этой крепостью. Думаю, если бы стражи крепости были слабы, демон не стал бы тратить время на переговоры. Даже Эйдмер более уязвим, чем Урт-Ан, кивнул Легант. Но если нам повезет, и мы минуем крепость, не по западной дороге вдоль Маны и Плешских гор, ни по восточной, вдоль Инга, в Оригард мы не пройдем. Теперь это владение ордена Серого Пламени, согласился Тиир. Земля, захваченная демоном. Что уж говорить об Оригарде. Туда не пробиться, даже с несколькими легионами. А пробиваться придется, задумался Леган. А по мне, так нечего и задумываться, зевнул Ангус. Конечно, я помню, что с вами в Диэлиа не собираюсь. Но вы хоть знаете, где эта горящая арка? А мне теперь весь Эл-Айран обшарить придется, пока я Катрана найду. Так вот, искать его надо просто. Идешь, к примеру, до Глаулина, ищешь его там. Служителей храма поспрашиваешь. Нашел? Хорошо. Не нашел? Идешь дальше. И вам также поступать следует. Идите на юг, пока не упретесь. Упретесь, обойдете, подкопаетесь, перелезете. И опять на юг. Зачем заранее голову себе ломать? Вот бы всякий так решал свои проблемы. Язвительно восхитилась Йока. Только Лингут всегда повторял, что горного мусса нельзя в пещеру у буран заводить. А знаешь почему? Почему же, не понял Ангус. Он пятиться не умеет, упрется в препятствие и будет стоять, пока от голода не сдохнет. Конечно, если у его хозяина сил не хватит зверя за хвост вытянуть. Ну вот, махнул рукой Ангус. Меня уже с муссом сравнивают. Хорошо, хоть не с кабаном. Вдоль степи пойдем. Нахмурился Леган. До села Улиса доберемся, а там переправимся и двинемся через горы. Места дикие, но я их знаю. Перевалов множество заброшенных. На той стороне тропа Адже. В крайнем случае можно и вечный лес сунуться. А не опаснее ли это Урт-Ана? Спросила Йока. В обычное время, пожалуй, что и да, кивнул старик. А теперь? Теперь самое время и у хозяйки леса помощи попросить. Я знаю, как подойти к Урдану, почти вплотную, подала голос Линга, что со стороны волчьих холмов, что по горам. Отец водил меня. Охота там хорошая была. Никто туда не совался, а нечисть далеко от крепости никогда не отходила. По крайней мере, за Силаулисом уж точно бояться нечего было. Ну, Саш вдохнул свежий воздух, поднял лицо к небу. Идем? Идем, заторопился Ангус, но сначала спросил с ухмылкой. Все хотел спросить, а зачем тебе две эти детские кольчуги из травленной фаргусской меди? Мне ни к чему, спокойно ответил Саш. А вот Йоки и Линги могут пригодиться. Спасибо, Саш. Улыбнулась, щелкая по лбу оторопевшего Ангиса Йока. Но мне кольчуга ни к чему. Я под стрелы не полезу. Да и вообще. Что вообще? Потирая лоб, обескураженно спросил священник. А что, если я в раку, как Балтаир, превращусь? Прищурилась колдунья. Фаргусская медь – материал магический. Не перекинуться в кольчуге, не взлететь в ней уже не смогу. Эл всемогущий, покачал головой священник и повернулся к Линге. А ты? Я? Охотница повернулась к Сашу, уперлась в лицо взглядом. Я улетать не собираюсь. Холодная степь начиналась сразу у подножия холмов, что окаймляли Плешские горы. Ледники на вершинах питали величественные леса холодными ручьями. Лес заканчивался там же, где гасли их струи. Упрямый подлесок еще пытался отвоевать у равнины несколько локтей, но почти сразу признавал себя побежденным. Тень исчезала. Ветры, путающиеся в ветвях эрнов и в скалах, дули в полную силу. Степь проявляла характер с первых шагов. Со светлого неба палил Алатель. Поднявшаяся стеной за весенние месяцы трава начинала желтеть. Саш поймал лицом жар степного ветра. Обернулся к Леганду. Кому принадлежит холодная степь? Не такая уж она и холодная, заметил Тиир, вытирая со лба пот. Отряд выбрался на вершину обожженного лесным пожаром холма и теперь разглядывал бескрайнюю равнину во всем ее великолепии. Зимой не всякий обоз тронется через степь, восхищенно прошептала Линга. С панцирных гор вдоль течения Силаулиса дуют такие ветры, что сбивают путника с ног. Очень холодно. Однако есть народ, который умудряется жить на этой равнине, заметил Леган. Это стахры. Их немного, но их лошади столь быстры, что никто не может им угрожать. Ни Рады, ни Авгны, ни Салмы. Они легко уходят даже от степных пожаров, которые здесь нередки. Если Адрат зацепится за салмские или дерзкие земли, и стахрам не поздоровится. Ангис с кряхтением опустился на землю, придерживая меч великан. Да и не такая уж она большая, это холодная степь. И 3 месяцев не прошло, а мы, считай, обогнули ее почти всю. Мне, правда, Радам пришлось прикидываться. Не всю, не согласился Леган. Отсюда только до Авлгских лесов больше 3 вармафли, а до Мерсилванда и еще дальше. А мы почти уже дошли до Силаулиса. А что, Леган, заинтересовался Ангис. Может быть, раздобыть лачонку, постелить сено, да и задремать до Лота, а то и до Глаулина. Или добрести до Инга и также спуститься до Ингроса. Не получится, мотнула головой Линга. У крепости Урт-Ан на Силаулисе пороги, да и водопад локтей на 8 на выходе из Волчьих холмов. Сожгут твою лодку еще под мостом у Уртана, махнул рукой Леган. И на Инге то же самое. Инг так вообще до устья Маны не судоходен. Если и пробираться в Салмию, так только переваливать через Волчьи холмы и дерзкими лесами через Заводьи. А уж что там тебя ждет, только Эллу известно. Ничего, пробурчал Ангус, как-нибудь проберусь. А что в дерзких лесах творится, представляю. Надеюсь, правда, не то же самое, что в лесах Шаи. Вот только как таким мечом в лесу махать, пока не знаю. Ой, боюсь, порублю я древние эрны. Как называются эти горы? Спросил Саш, оглядываясь на вздымающиеся за спиной у спутника белоснежные пики. Так и называются. Прищурился Леган. Белая шапка Плешских гор. Это целая горная страна. Все Плешские хребты там сходятся. Говорят, что в горных долинах есть деревни, жители которых до сих пор не знают, что черная смерть приходила в Дару. В этих ледниках берут истоки 3 большие реки. Силаулис, Инг и Мана с притоками, которая питает озеро Антара. И затем впадает все в тот же Инг. Выше этих пиков только вершина Мерулия. Так и достала бы сейчас тростниковую дудочку и сыграла какую-нибудь пастушью мелодию, если бы умела, — вставила Йока. Чувствую, сейчас начнете петь торжественные гимны красотам природы. Вы туда смотрите. Саш обернулся к степи и заметил вдали отряд радов. Не меньше варма повозок и множество всадников двигались на юг. За последние 4 дня они заметили уже не один подобный обоз. И эти идут в Дару, — нахмурился Тиир. Кто же справится с такой силой? Не знаю. Сжал губы Леган. Для начала посмотрим, что это за сила и с кем она воюет. Эй, обеспокоился Ангус, переворачиваясь на живот и с трудом поднимаясь. Об отдыхе, конечно, никто не подумал. Сколько дюжин ли надо протопать до следующего привала? Пройти не удалось и полдюжины. Сначала впереди послышались крики и лязг металла, а поднявшись на вершину очередного холма, спутники увидели в ложбине схватку. До полуварма радских мечников теснили кучку отчаянных бойцов в истерзанных доспехах. Они высмяли их в несколько мгновений. Но один из обороняющихся имел не менее 5 локтей роста, весил, как 2 взрослых элбана, и вертел над головой огромный топор, как пушинку. «Гикс!» — воскликнул Тиир. «Он самый!» — поразился Саш. «Что он здесь делает?» «Сражается с Адрадом!» — жестко бросил Тиир и сдернул чехол с копья. «Помоги нам, Эл!» Через миг Тиир, Саш и Ангел, неожиданно резво поднявший огромный клинок, с криками летели вниз по склону. Часть Рада в замешательстве обернулась, и тут же около 50 врагов побежали навстречу. «А не маловато ли нам?» – выделили противника, – крикнул Ангус, начиная раскручивать над головой огромный меч. «Дурень!» – Тиир едва увернулся в сторону. «Ты своим головы не снеси!» Добежать до нового противника из 50 Рада смогли только 8 мечников. 4 друг за другом ковырнулись носом в траву, подминая под себя пронзившие их стрелы линги. Но и остальные не успели насладиться легкой победой. В 2 или 3 поворота меча Ангус снес головы 5. С остальными расправились Саш и Тиир. Увидев судьбу своих товарищей и потеряв еще около 50 от воодушевленных подмогой воинов Гикса, рады сначала попытались занять круговую оборону, несмотря на то, что они все еще вдвое превосходили противника числом. Но когда в их строй с 2 сторон вклинились Гикс и Ангус, а затем и остальные воины, не выдержали. Оставшиеся 2 дюжины радов с криками ужаса попытались спастись бегством. Но удалось это едва ли не половине из них. Стрелы линги находили свои цели, пока расстояние до беглецов не превысило 2 варма локтей. «Убийца архов!» – стиснул в объятиях Саша взмыленный, перемазанный кровью великан. «Я даже не смел надеяться. И твой приятель здесь? А это что за толстячок, что с такой ловкостью вертел огромным ножиком?» «Какой же я толстячок?» – растерялся Ангус. «Я вроде бы уже высох до размеров посоха слепой нищенки. Или эта кличка пристала ко мне до конца моих дней?» «А я тебя помню», – погрозил пальцем Гикс. «Сразу же возникает вопрос, что такой молодец делал в похоронной команде и как он уцелел на оборонной стене?» «Я столько уже раз уцелел, когда должен был погибнуть», – махнул рукой Ангус, «что сам перестал удивляться». «Может, ты и нас вспомнишь?» – прищурился, подходя Легант. «Знал бы я тогда, что одна из твоих девчонок даст фору лучшему лучнику Империи. Не отпустил бы так легко», — ухмыльнулся Гикс. «Как я мог о вас забыть? А твоих девчонок, лекарь, так несло, что после того, как ты мне нарыв на локте вскрыл, я еще месяц на женщин смотреть не мог». «Хороший способ заставить воина забыть о женщинах», — улыбнулся Саш. «Неужели Империя все-таки добралась до Плешских гор?» «Нет», — помрачнел Гикс, окинул взглядом своих бойцов и вздохнул. «Только мой отряд», — царапает радское войско. «Но рады сильны, как никогда. 2 мы потеряли в этом бою. Раз уж вы так вовремя нас выручили, может быть, поможете раненым?» «Поможем», — кивнула, подходя Йока. «Так уж и ты, командир, сдерживай своих воинов. Отвратительный запах нас больше не защищает». Гикс широко улыбнулся, сделавшись еще больше похожим на перемазанного кровью арха, и оглушительно свистнул. Взлетели с эрнах перепуганные птицы. На вершине соседнего холма стопотом появились оседланные лошади. «Зачем же вы спешились?» – не понял Саш. «Чтобы не остаться без лошадей», – объяснил Гикс. «В степи это смерть. Решили схватиться с 50 радов, да просчитались. Подошел еще отряд. Так что ваша помощь оказалась весьма кстати. К сожалению, видно, армия Империи все еще накапливает злость. После побоища в проходе Шигана даже не нашлось военачальника, чтобы посадить его на кол. Все погибли. А я вот предпочел употребить собственную задницу для более полезного дела. Собрал крепких парней, уцелевших при штурме 2-й башни. Сошелся с доблестными стахрами. Жаль, что крепкой лошади нет под мой вес. Эх, если бы дурь можно было смыть кровью. Думаю, все-таки проходят обучение у берегов озера Эл-Муун новые легионы. Старые вспоминают боевую выучку. Ничего, рано или поздно имперское войско отомстит за пролитую кровь. А уж нам, верно, придется примыкать к Салмам. маловато надежды на имперскую милость. «А если Салмия не выстоит?» — спросил Тир. «Должна», — с надеждой проговорил Гикс. «Иначе что же, конец Элайрану? Хотя уж в этот раз силы у врага в дюжину раз больше, чем обычно». «Что возле Урт-Ана?» — спросил Легант. «Туда, значит, путь держить», — нахмурился великан. «Что ж, не думаю, что это вас остановит, но скажу. Почти вся армия Адрада собрана там». «А что в Даре?» – спросил Саш. «А вот туда нам пробиться не удалось», – развел руками Гикс. «Может, оно и к лучшему. Но на той стороне Инга мы видели воинов в серых доспехах. Что-то мне не показалось, что с ними можно заключить перемирие». «Это враг», – мрачно сказал Киир. «Не так давно я стоял в строю этих воинов. Пусть и ни разу не обнажил за них меч. Их может оказаться не меньше, чем Рада. И каждый из них стоит несколько мечников, похожих на эти», — кивнул на трупы принц. «Откуда же они взялись?» — вытянулось лицо у Гикса. «Из Дары», — сказал Леган. «Вероятно, правителям Элайрана следовало время от времени засылать лазутчиков и туда». «Что ж», — великан потемнел лицом. «В таком случае Элайран спасет только одно. Если воины из Дары схлестнутся с Адрадом». «Я бы на это не надеялся», — стиснул зубы Саш. С юга на него отчетливо накатывал запах смерти. Не той смерти, которая гноит павших, а той, которая еще только собирает свою жатву. Вместе с крепкими воинами Гикса, каждый из которых не уступал Тииру ростом и казался маленьким только на фоне своего командира, друзья собрали трупы убитых радов в кучу, завалили хворостом и зажгли. Клубы черного дыма поднялись над эрнами. «Уходите!» — крикнул Гикс, садясь на коня. «Рады появятся здесь, но пойдут по нашим следам. Мы идем на восток. Ваш даровяк попросился с нами. Лошадь свободная есть. Проводим его до села Ульса. Или оставим у стахаров. Кочевники тоже боятся новой напасти, что топчет холодную степь». «Они в мире с империей?» – удивился Леган. «Они в войне с Адрадом», – отрезал Гикс. «Этого достаточно. Удачи вам». Он крикнул что-то ждущим его воинам и направил коня в степь. «Ну?» Подъехав к спутникам, растерянно почесал затылок Ангес. «Я ухожу. У каждого свой долг. Может, и не увидимся больше». «Может, и не увидимся», — кивнул Саш. «Что ж», — вздохнул Ангес, улыбнулся и, поправив на плече огромный меч, подскакал за имперцами. «Я буду помнить вас», — раздался его крик издалека.